Глава 31. Ярослава. Все вокруг было как в тумане. Шум, крики, топот ног по коридорам, суматоха, от которой сердце билось бешено и сильно. Я стояла, прижавшись к самому любимому мною мужчине, и не верила, что все это вот-вот закончится, и мы просто будем жить. «Ярослава», — выдохнул он, слегка разжимая объятия, — «ты в порядке? Он тебя не тронул?» «Нет, все хорошо». Выдохнула я, чувствуя, как мои руки сжимаются на его плечах. «Ты здесь. Я знала, что ты придешь». «Конечно, пришел», — жестко ответил он, отстраняясь ровно настолько, чтобы заглянуть мне в глаза. «Я пришел за тобой, и я тебя отсюда заберу». Его голос был напряженным и решительным, а взгляд таким яростным, что я на мгновение даже отшатнулась. Но не от страха, от осознания, что этот человек действительно был готов пойти на что угодно ради меня. В этот момент за спиной раздался шум и голос, от которого меня буквально прошибло током. «Как трогательно!» — холодно произнес Фахир, войдя в комнату в сопровождении нескольких охранников. Его взгляд метался между мной и Дамиром, а в руках поблескивал пистолет. «Просто сцена из дешевого кино». Дамир резко развернулся, загораживая меня собой. В его позе не было ни тени страха, только гнев и непримиримая решимость. «Все кончено, Фахир!» — бросил он холодно и жестко. «Отпусти ее и закончим эту историю прямо сейчас». «Закончим?» — усмехнулся тот, делая шаг вперед. Его лицо было искажено ненавистью. «Нет, Дамир, это закончится только тогда, когда ты признаешься, что виновен, когда ты скажешь вслух, что смерть моей жены на твоей совести. Тогда, может быть, я отпущу тебя и твою девчонку тоже». Дамир сжал кулаки, делая шаг вперед. Голос его был холоден и тверд, как сталь. «Я не убивал Амиру, и ты это знаешь. Хватит лжи. Это ты сам довел ее до точки, и теперь пытаешься переложить вину на меня. Ложь!» Фахир прищурился, направляя на него оружие. «Ты был с ней в ту ночь. Ты увез ее. Ты не дал мне шанса спасти свою семью. Это ты не дал ей шанса!» выкрикнул я, не выдержав, вырываясь вперед. «Ты сам уничтожил свою семью, когда связался с Зариной, когда предал всех, кто тебе верил!» Фахир резко повернул ко мне голову, в глазах полыхнула ярость. «Ты ничего не знаешь. Не тебе судить меня!» «Ты сам не лучше, если винишь невиновного!» — выкрикнула я. «Ты сделал все, чтобы разрушить жизнь всех вокруг себя, Амиры, Адама! Ты сделал несчастными всех, кого мог!» На миг его лицо дрогнуло от боли. Он сжал зубы, направив оружие прямо на меня. «Замолчи!» — рявкнул он. «Или я заставлю тебя замолчать навсегда!» Вдруг за его спиной раздался голос, который заставил всех вздрогнуть. «Аллах, как же ты задолбал со своими высокопарными речами!» Обернувшись, я увидела человека, о котором говорила служанка. Ближайший помощник Фахира стоял в дверях, сжимая в руках оружие, направленное прямо на Магомедова. Его глаза были холодны и решительны. «Ты?» Фахир резко повернулся, глаза его расширились от шока. «Что это значит?» «Это значит, что ты проиграл», — ответил тот спокойно. «Я больше не буду молчать. Это я стоял за аварией, в которой погибла Амира. Я все время работал на твоих врагов, и она была угрозой. Я сделал то, что должен был». Наступила тяжелая напряженная тишина. Лицо Фахира стало мертвенно-бледным. Он смотрел на своего помощника, не веря услышанному. «Ты? Ты ее убил?» — прохрипел он, теряя остатки самообладания. «Почему? Ради чего?» «Ради того, чтобы остановить тебя», — холодно ответил помощник. «Ты превратился в безумца. Она бы погубила всех нас. Я сделал то, что должен был, и не жалею об этом». «Ты ублюдок!» Магомедов взвел курок, но охрана мгновенно среагировала, подняв оружие, направив на него. С улицы раздались крики и шаги. Это были люди Дамира. Руслан и Илья ворвались в комнату, быстро разоружив охрану и схватив Магомедова, который пытался вырваться, проклиная всех вокруг. Дамир стоял неподвижно, сжимая кулаки. Взгляд его был прикован к Фахиру. Я сделала шаг вперед и коснулась его плеча, заставив его вздрогнуть. Он медленно обернулся и посмотрел на меня. Взгляд его был полон усталости и бесконечного облегчения. «Все кончено. произнес он тихо, обнимая меня так сильно, что у меня перехватило дыхание. «Я здесь. И я больше тебя не отпущу, слышишь? Никогда». Я прижалась к нему, чувствуя, как внутри все еще трясет от пережитого ужаса. «Я боялась», — прошептала я ему в плечо. «Я боялась, что больше никогда тебя не увижу». Он отстранился совсем чуть-чуть, заглядывая мне прямо в глаза. «Ты всегда будешь со мной. Я никому больше не позволю забрать тебя у меня. Никогда». Я кивнула, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Да, мы оба понимали, что история еще не закончилась полностью. Последствия всего произошедшего мы будем ощущать долго. Но сейчас, в этот момент, единственное, что имело значение, это то, что мы снова были вместе. И больше нас никто не сможет разлучить. Никогда.